Соломоника де Винтер. За радугой. Часть первая. Меня зовут Блю. Это значит «синий». Но не синий цвет любимой юбки, не бирюзовый, как драгоценные камни, не чернично-синий или не синий, как лак для ногтей. Нет. Блю — это синий цвет горьких слез, синий, как недосягаемая птица счастья, синий, как ветер, как океан, как радуга, темно-синий цвет неба, затянутого грозовыми облаками. Именно этот цвет подарил мне имя. Итак, я Блю. Мое второе имя — Венити, то есть тщеславие. Мои родители выбрали его для меня, потому что считают, что нами всеми руководит одно тщеславие. Не будь его, мы бы жили в постоянном страхе и отчаянии по отношению к окружающим и еще больше к самим себе. Не будь тщеславия, люди бы прятались в своих четырех стенах, не решаясь даже в зеркало посмотреть. Мама с папой говорят, что тщеславие — вещь не всегда только хорошая. Но оно манит и привлекает. Это нечто, что может обогатить ум человека, опьянить его душу, заставить его сгорать от желания и стремления к совершенству. Но когда я смотрю в зеркало, я вижу лицо без всякого выражения, бледную кожу и невидящие глаза, длинные волосы, растущие прямо из черепа. Я не тщеславна, и мне плевать. Вы спрашиваете, когда я решила убить этого человека? Я точно знаю, когда приняла это решение. Вы спрашиваете меня, почему я решила убить его? И это я тоже прекрасно знаю. Вы спрашиваете меня, когда я перестала говорить? На то свои причины, доктор. Вы спрашиваете, почему? Я объясню позже. Я объясню все. Хотя не могу позволить себе быть хаотичной. Нужно начать с самого начала. Итак, позвольте мне рассказать вам кое-что. Позвольте мне рассказать вам историю 13-летней девочки, которая застрелила взрослого мужчину. Ах, да. И женщину.